Слава Господу, братья и сестры! Хочу сегодня с вами поделиться интересной проповедью. Я ее назвал «Связанные с небом». «Связанные с небом». Вы знаете, есть у христиан проповеди, которые имеют разное назначение. Есть земнистые проповеди. Это земнистые проповеди, которые больше сегодня нам нужны. Они тоже полезны. Вот как сегодня были проповеди, что куда христианину нужно идти? В собрание или идти на озеро? Во время, когда время собрания. Знаете, эти проповеди важны. Это нам сегодня эти проповеди нужны. Но они земнистые. Земнистые. Вы знаете, что когда Иисус Христос проповедовал, к нему пришел Никодим. И когда Иисус начал ему говорить, кто не родится свыше, не войдет в Царствие Божие, Никодим ему говорит, как это может быть? Как может человек, будучи стар, войти в утробу и опять родиться? А Христос ему говорит, ты учитель Израилю и сегодня знаешь? Говорит, я вам сказал о земном, и вы не верите. А как поверите мне, если я буду говорить вам о небесном? У Христа были проповеди, которые, чтобы поверить в них, чтобы подражать им, чтобы достичь этого, это нужно действительно иметь веру и нужно понимать и внимать его словам. Поэтому я сегодня, знаете, мне кажется, что эта проповедь, это, она будет из раздела таких, можно сказать, не земнистых, а небесных. Потому что я попытаюсь сегодня вас поднять с земли на небеса. Я хочу, чтобы вы сегодня оказались на небесах. Вы скажете, а разве мы должны быть на небесах сегодня? Да, вы должны. Знаете, Писание говорит, что Он посадил нас на небесах вместе с Ним уже. Ты сегодня должен быть связан с небом. Но вы знаете, для нас это, ну как, давайте помечтаем сегодня. Давайте сегодня помечтаем о том, где ты должен быть сегодня, в духовной своей жизни. Ты должен сегодня быть на небесах. А ты почему-то сегодня на земле. Я буду сегодня проповедовать о Иисусе Христе. Вы знаете, что Он, наш Господь Иисус Христос, несмотря на то, что Он был Сыном Божьим, Богом, который сотворил небо и землю и все на них, создал все видимое и невидимое, начальство, власть и господство, все им было создано и для Него создано. Когда Он пришел на эту землю и родился подобным человеку, Ему нужно было пройти путь, чтобы Ему оказаться связанным с небом. Ему нужно было пройти путь, познавая путь, духовный путь, когда ты будешь связан с небом. Вы сегодня убедитесь в этом. Сегодня появилось много проповедников, много учителей, которые двигаются в разных направлениях. Одни из них, которые решили всегда быть на земле, которые не хотят быть связанным с небом, они говорят, знаете, почему сегодня в церкви не совершаются такие чудеса и знамения, которые были во время Иисуса Христа? У них уже нашлось оправдание. Они говорят, потому что Бог, который это все творил в то время, Он передумал. И теперь в это время Он просто не хочет это делать. Ведь Бог, Он сегодня, Он делает это, а завтра делает совсем другое. Так вот, в наше время просто Бог передумал делать то, что Он делал в Деянии апостолов. То есть все нормально, ребята. Будем так жить. Вот как мы живем, когда не видно силы Божьей, когда нет чудес Божьих, просто Бог не хочет уже. Он тогда делал, а сейчас, ну так надо, мы хорошие, мы уже на небесах. А то, что нет чудес и знамений, это просто Бог не хочет сегодня. Он передумал. Тогда Он это делал, а сегодня, ну просто, Он же всегда творит все новое. Другие учителя, эти воображают себя уже связанными с небом. Это я недавно смотрел видео. Такой целитель, апостол христианский. И он, значит, вышел, и люди, и он начал провозглашать, значит, исцеление, чудеса. Вот сейчас все исцеляются, и там кто смотрит телевизор. И он начал вспоминать, что где-то когда-то Бог там и то сделал, и то. И он говорит, вот сейчас я чувствую запах, как бы рос. Это запах исцеления в этом зале. И, значит, он покричал, пошумел. Поднимайте руки быстрее, кто почувствовал, что он исцеленный. Ну, там кто-то начал подымать, выходите сюда, люди вышли. Ну, вы знаете, там человек 5-6 вышло, У одного был бинт, он говорит, я растянул руку. Ну, что ты почувствовал? Ну, как бы вроде я немножко лучше чувствую. Снимай бинт. Тот снял бинт. Ну, как ты чувствуешь? Он так, наверное, по-моему, лучше. Ну, видите, Бог исцеляет. Там человек подошел, у которого были проблемы с глазами. Все, сейчас Бог тебя исцелит. Все, тебя Бог исцеляет. Так, смотри на меня. Он раз, плюнул на него. Все, ты исцеленный, у тебя глаза уже прямо стоят. Тот, да они у меня всегда так ходили. Ничего, все, Бог тебя исцелил. Садись, все нормально. Вы знаете, что меня поразило? Что меня поразило? Человек, который уже посадил себя сам туда на небо. Он себя... Вы знаете, если бы Иисус Христос вот так вот служил, как этот человек. Вы знаете, что... Вот сегодня брат Федя, он рассказывал, что там на стадионе, там столько людей. А вы знаете, что с Иисусом было еще больше людей? По 30-40 тысяч исследователей, они исследуют, следовали за Иисусом Христом. 30-40 тысяч людей окружали Иисуса Христа, и первосвященники и книжники говорили, что нам делать с этим человеком? Нам нужно приходить в собрание, садиться на самые первые места с пышностью. Мы входим, как знаете, ну, и все равно люди разбегаются. И все бегут вот туда, к этому мальчику, 30 лет ему. Ну, 30 лет, что это такое в Израиле? Это... Вы знаете, это был юноша, это вообще который, человек, который считался вообще младенцем. 30-40 тысяч человек всегда с ним. Знаете почему? Потому что то, что он делал, нельзя было сомневаться, что это было исцеление. Они говорили, что нам делать с этим человеком? То, что он сделал, это явное чудо. И нельзя спорить с этим. Вы понимаете, что Иисус не делал то, что, ну, когда Он исцелял, хромые вставали, слепые, которые никогда не видели, прозревали, люди, которые были горбатые, выпрямлялись, и там никто никогда не мог даже подумать, что это, ну, было тут исцеление или нет, там было все явно. Настолько явно, прокаженные очищались, люди видели эти, своими глазами эти исцеления, и поэтому вокруг Него было столько людей. Он был соединенным с небом. Но вы знаете, друзья, что он не сразу был соединенным с небом. Когда он родился, он не был соединенным с небом. Когда он рос, был мальчиком 12-летним, он не был соединенным с небом. Вы знаете, что в его жизни был момент, когда у него открылись небеса. Вы кто помните, когда открылись небеса для Иисуса Христа? Кто-нибудь помнит? На Иордане. Вы слышите? У него был момент, когда небеса открыли, когда он выходил после крещения, написано, и отверзлось небо. Небо открылось. Но он еще тогда не был соединенным с небесами. Только отверзлось. И поэтому я хочу, друзья, немножечко сегодня пройти 10 основных пунктов. Это я сложил. Это, знаете, это я как немощный проповедник, но я хочу вам показать, как мне показалось, это будет 10 моментов, если ты сегодня веришь в Слово Божье. Вы знаете, Христос сказал такие слова. «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и более сих сотворит, потому что Я к Отцу Своему иду». Если вы верите в Слово Божие, вы поймете, что Он не сказал какому-то одному христианину, или какому-то там апостолу, или еще кому-то. Он сказал, верующий в Меня. То есть Он сказал, что небо может быть соединенным с тобой и мной. Но где мы сегодня плаваем? Где мы сегодня в своем духовном состоянии, в своей вере, в своем стремлении? Где мы сегодня находимся? Давайте проверим сегодня. Итак, первый пункт, который случился в жизни Иисуса Христа, вы понимаете, что первый пункт его жизни земной было что? Его рождение, да? Потому что его же не было на земле, а потом он появился. И это было тогда, когда Дух Господень сошел на Марию, и сила Всевышнего осенила Марию, и она зачала Духа Святого. Это, друзья, прообраз, это прообраз духовного рождения каждого христианина, без которого никто даже не увидит небо. Без этого нельзя двигаться дальше. Кто не родился свыше, тот не может даже увидеть Царствие Божие. Поэтому и братья призывают, и Христос учил, что нам нужно быть уверенным, что мы рождены свыше для того, чтобы нам можно было спастись. что мы имели встречу с Господом реально, что мы не пришли на это место своей жизни просто по каким-то мотивам, или кто-то нас заставил, или пришло просто время жениться, или пришло время еще куда-то пойти, или чтобы все считали, что я верующий. Было ли у тебя в жизни момент, когда Дух Святой, Он коснулся твоего сердца, и ты почувствовал себя грешником, и ты пришел и сказал: «Помолитесь, я грешник, я хочу служить Богу». Вы знаете, я имею свои детей и сыновей, я не хочу, чтобы ни один из них не стал членом церкви без рождения свыше. Я не хочу, потому что это значит равносильно, что они попадут в ад. Верьте, не верьте. Я хочу, чтобы Бог изменил их. Я не спешу, чтобы они стали просто членами церкви побыстрее, потому что членство церкви не спасает никого из нас. Я хочу, чтобы Бог, как меня, привел. Когда никто не ожидал, никто не думал, никто, уже все потеряли надежду на меня, а Бог взял и привел, и родил. В один день Он родил меня свыше и крестил Духом Святым. В течение 2 часов я стал новым человеком. Слава нашему Богу! Это делает Бог. Поэтому я хочу, чтобы мои дети встретились с Ним. Это мне все равно, в каком возрасте. Мне все равно, но главное, чтобы они встретились с ними, были рождены свыше и спасенные, а потом дополнили ряды церкви. Друзья дорогие, хорошо, когда Христос родился, это прообраз христианина, который только стал Детем Божьим, младенцем во Христе. Мы все были когда-то ими, может, и остаемся. Но это тот момент, когда, естественно, ты не можешь говорить по-настоящему о том, что ты соединен с небом, так как Христос также имеется в виду. Давайте посмотрим дальше. Лука 2:40 написано: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодати Божией, и благодать Божия была на нем». Смотрите, в жизни Иисуса Христа второй шаг, он начал как младенец, он быстро возрастал, укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодати Божией. Я понимаю, что вы уже поняли, о чем здесь говорится, духовный рост. Когда ты родился свыше, ты начинаешь духовно расти. Ты должен начать духовно расти. Ты должен возлюбить Слово Божие. Ты должен вот так вот посещать служение, как призывают братья. Я просто на 100% поддерживаю, что какой бы ты ни был сегодня, как бы ты на кого-то не был обижен, или чтобы в твоей жизни какие проблемы не были, ты должен приходить на это место. Потому что на этом месте ты получишь то, что не получишь где-то в другом месте, даже наедине. Многие сегодня уже служат Богу по домам. А что мне? Я включу проповедь на магнитофоне, и будет собрание лучше, чем я пойду в церковь. Друзья, нет. Когда мы собираемся вместе, это то, где Христос служит всем нам, дарами Духа Святого, через каждого брата, через каждую сестру. Ты не можешь заменить общение чем-то другим. Поэтому духовный рост, когда мы начинаем расти духовно, в этот момент Бог начинает менять наши чувства, наше мышление, наши отношения, и, что самое главное, меняется наше сердце, которое хочет видеть Бог, чтобы придвинуть нас немножечко дальше к тому, чтобы мы поняли, что есть небеса. Что есть небеса. Этот человек еще не понимает, этот человек еще смутно понимает, что такое небеса, что такое быть соединенным с небом, что такое открытое небо, потому что он бурно растет. Да, он имеет общение с Богом, но он еще не есть сосуд Божий. Он не есть сосуд Божьим, потому что Господь производит работу над ним и над каждым из нас. И мы должны дойти до какого-то определенного уровня в нашем духовном росте, когда у нас появятся качества, которые позволят Богу обратить внимание на любого из нас. Вы знаете, что каждый из нас может стать сосудом Божьим? Любой. Сестра или брат. Любой, независимо кто ты, пастор или простой прихожанин. Смотрите, когда ты растешь духовно, то появляются у тебя такие состояния твоего сердца по отношению к Богу. Первое, у тебя появляется любовь к Богу. У тебя появляется желание посвящать себя Богу. У тебя появляется, ты становишься и имеешь простоту во Христе Иисусе. Написано: будьте как дети. Это очень интересный момент, что мы должны быть как дети в нашей христианской жизни, в духовности нашей. То есть часто мы не можем быть такими, вот быть как дети пред нашим Богом. Смотрите, готовность к жертве для Христа. То есть наше сердце Бог меняет, когда мы растем. И самое главное, у нас появляется желание служить Богу. Вот. Когда ты дорос до какого-то определенного уровня духовного, ты уже начинаешь задумываться не только о себе, не только задумываться там о своем спасении или своем состоянии. У тебя появляется мысль, а могу ли я что-то сделать для Бога? А может ли Бог меня использовать в моей жизни, чтобы я мог что-то совершить для Него? Вы знаете, даже до этого уровня не так много христиан доходят. Они растут духовно, но они даже не доходят до того духовного роста, когда у них появляется мысль от Бога, могу ли я чем-то послужить Богу? Могу ли я пойти для Него? Может ли Бог что-то сделать со мною, чтобы я был сосудом Его? То есть появляются такие мысли, мысли, направленные к тому, чтобы еще в чем-то нуждаться пред Богом. Вы знаете, это большая проблема для нас. Потому что часто, ну что тебе надо? Ну спасенный, сидит в церкви, есть проповеди, кафедра есть, как многие говорят. Что тебе еще надо? Ну вот появляются мысли. А почему я, верующий сегодня, и я ничего не могу сделать для Него? Мое слово, которое я говорю, оно не обращает тех людей. Я возлагаю руки, никто не исцеляется. Я говорю, провозглашаю, ничего не происходит. Почему? Ведь Он сказал, что всякие верующие, они возложат руки на больных. Почему этого не происходит? Почему бесы исчезли? Скажите, где бесы делись? Когда Иисус ходил, там написано, Он только входил в помещение, и написано, знаете, почему люди там падали, когда не видели Иисуса? Потому что бесы падали, написано, и бес упал, и человек за ним вместе падал, они открывались, вы думаете, они исчезли? Их еще больше стало, потому что они плодятся, эти духи, написано, ангелами своими производишь духов. Чем больше люди грешат в этом мире, тем больше нечистых духов, бесов, различных греховных всяких и прелюбодеяния, нечистоты. Нечистые духи вселяются в разных людей и даже в верующих, и они порабощают, контролируют их. Вы знаете, когда Иисус ходил, они не могли утаиться. Сразу было видно, человек вел себя странно. Он или падал и пену испускал, или он начинал кричать, или еще что-то. Почему? Потому что рядом был человек, который был соединенный с небом. Слава нашему Богу! А у нас за 10 лет ни одного беса нету. Друзья, это проповедь и для меня. Итак, мы видим, друзья, когда появляются эти качества, то Господь, Он смотрит уже на тебя, как на кандидата. Он видит, что ты уже есть тот материал, из которого можно лепить. Можно попытаться что-то слепить, чтобы потом налить. О, как мы далеко часто от этого. Мы даже не верим, что мы можем быть сосудом Божьим. И вот мы смотрим, друзья, давайте откроем, я продолжаю свою проповедь, мы откроем, и Матфея, и Луки говорят о этом моменте в жизни Иисуса Христа. Это, ну давайте откроем, можно Матфея открыть. 14 стишок, 3 глава, даже с 13 прочитаем. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Многие думают, что Иоанну, Христу нужно было креститься, как мы водное крещение принимаем. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись Иисус, тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. Слышите? И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Скажите, что это было в жизни Иисуса Христа? Многие говорят, Он был крещен Духом Святым в этот момент. Многие говорят, в этот момент Он принял Духа Святого. Дорогие мои, Иисус Христос имел Духа Святого от чрева Матери своей. Если Иоанн Креститель, он был и имел, и был исполнен Духа Святого, тот, который человек в чреве матери своей, то Иисус Христос, который не имел земного отца, а был рожден от Духа Святого, разве он не имел Духа Святого от юности своей? Ха, он имел. Как только он в чреве появился, он уже был наполнен Духа Святого, и Дух Святой был в нем. И когда он был мальчиком, Дух был в нем. Что же это такое, когда Дух Святой в телесном виде сошел на Иисуса Христа? Что это? Что это? Что это такое? Это был знак. Это был знак для Иоанна. Это был знак. Но что это был знак? Это было то, что Бог утвердил Иисуса Христа, как на того, с которого Он может лепить сосуд свой. Смотрите, что здесь сказано, 17 стишок. «И сей глас небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое что?» Вы читаете? «Благоволение». Моя благая воля, она положена на вот этого человека, потому что он есть тот, на которого я обратил внимание. Он готов пойти дальше. Вот этот Дух Святой, это просто знак, что я этого человека, я буду его использовать дальше, я буду учить его, я буду готовить его, потому что его состояние сердца, в котором он находится, оно уже на том уровне, когда можно его вести дальше. Это просто Бог сказал, мое благоволение в нем, и все. Он может сказать, я тебе это. Скажет, вот в этом мое благоволение. Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все желания мои, сказал Давиду. Он может тебе сказать, он может мне сказать, но ты еще в этот момент, смотрите, только небо открылось перед тобою, что Бог вот сейчас тебе расскажет, что такое небо, как важно оно в твоей жизни. Вот только сейчас ты поймешь, что тебе нужно небо в твоей христианской жизни. Только на этом уровне Бог показывает значение неба в твоей жизни. А пока ты не дошел до этого, ты и не думаешь о небе. У тебя все хорошо, как есть. О, дорогие мои. Итак, этот третий пункт в жизни христианина, я его назвал так, я уже о нем рассказал, немножко вам объяснил, но он называется, что у нас появляется желание служить Богу, когда мы возрастаем. И четвертый пункт, что Господь увидел и увидел в тебе, что ты уже хороший материал для делания Божьего сосуда. То есть это номер четыре, Божье благоволение. Господь благоволил, ты сам не знаешь, но Он уже благоволил, чтобы тебе открыть нечто большее о небе. Отверзлись небеса пред Иисусом. Вот сейчас Господь тебя поведет к небесам, Иисус. Он будет учить тебя, чтобы ты был связан с этими небесами. Если ты только видишь эти небеса, мало. Мало, чтобы эти небеса были в твоей жизни. Давайте посмотрим дальше. Давайте прочитаем. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Смотрите, сразу. Написано тотчас же, в другом месте написано в тот же самый момент. Как только отверзлись небеса пред Иисусом, Бог моментально Духом Святым, смотрите, он не сам пошел, не дьявол его туда погнал, в пустыню, а Дух Святой повел его в пустыню. Многие спорят, что это за пустыня, что он там делал, зачем он туда вообще пошел, что это за пустыня. В этот момент, когда небеса отверлись пред тобой, ты начинаешь задумываться. Бог начинает тебе открывать и показывать, насколько важна сила Божья, сила Духа Святого в жизни христианина. И Он начинает тебе говорить, что чтобы это пребывало в твоей жизни, мало просто желать, мало просто верить, мало просто исповедовать, мало просто объявить, что я уже на небесах. Тебе нужно нуждаться. Тебе нужно именно быть в том состоянии, чтобы просить Бога, чтобы Господь дал тебе это. И именно поэтому мы видим Дух Святой, Он приводит его в пустыню. Христианин, который приходит в это состояние, его духовная жизнь моментально для него кажется пустыней. Раньше он думал, что он находится в святущем саду. Раньше думал, что он действительно какой-то герой веры. Раньше он думал действительно, что он какой-то духовный, которого использует Бог. Но когда Бог открыл небеса перед ним, когда Господь показал ему нужду в силе Духа Святого в его жизни, этот человек понял, что этим он не обладает, что нужно нуждаться в Боге. Он оказался в своей пустыне. Для него его духовная жизнь пустыня без силы Духа Святого. И что самое главное, он начинает нуждаться в Боге. Он начинает, у него появляется жажда. Господи, я хочу! Излей на меня! Я хочу, чтобы сила Божья была в моей жизни! А ее нет! Ее нет! Для искушения от дьявола. Вы знаете, он... Сюда не для того пришел, чтобы его искушал дьявол. Он пришел в пустыню, в свою пустыню с одним единственным желанием, что когда он выйдет из нее, а это так и случилось, он вышел исполненный Духа Святого и силы. Вот для чего Иисус пришел в пустыню. Но там был дьявол. Там был дьявол. Давайте посмотрим дальше, что случается. Я отметил, что когда ему отверлись небеса, то он понял нужду в силе и помазании, и христианин видит пустыню своей духовной жизни и начинает жаждать. Номер 5. Номер 6. Смотрите, друзья. Номер 6. И постившись 40 дней. 40 дней. Вы знаете, когда я об этом думаю, 40 дней. Я вот недавно... Пару месяцев назад был в Лейдофе, 40 дней. То есть я не ходил на работу. Ой, как долго! Я когда пришел на работу, я забыл, как работать. Я забыл свой номер, который мне дали за 40 дней, у меня он вылетел с головы. Я как вроде первый раз на работу взял. Взял эти инструменты, как машина работает, где на какую кнопку нажимать забыл. Пришлось мне полдня вспоминать. Я подумал, а вот наш Иисус 40 дней, он постился. Это не так, как сейчас постятся, знаете, сок пьют, там соки, воду пьют, и говорят, мы постимся. А он не ел и не пил 40 дней. Но о чем здесь разговор? Что когда он начал нуждаться, что это не пришло к нему сразу. Когда открылись небеса пред тобою, и ты понял нужду в силе Духа Святого, и понял, что у тебя этого нет, ты начинаешь жаждать и нуждаться. Но она не приходит тебе в тот момент, когда ты захотел. Вот я захотел, Господь, я понял, и раз, и все. И уже ты как Христос ходишь. Но у Иисуса было время, когда он в борьбе с своей плотью, своей ленью, со своими мыслями, он пребывал какой-то период времени, постоянно нуждаясь в Боге и прося Бога. Вы знаете, для чего Бог это делает? Что это не приходит какой-то, знаете, один день, одна неделя, там, один месяц. Нужно пройти свой период времени в твоей нужде пред Богом, когда ты просишь Бога. Вы знаете для чего? Потому что в этот момент, когда ты пребываешь, твоя жажда возрастает. Вы знаете, что та жажда, которую ты имел тогда, когда ты понял, ты пришел в свою пустыню, она еще недостаточна, чтобы Бог излил на тебя силу Духа Святого. Есть величина жажды, есть мера жажды, которую Бог хочет, чтобы ты ее у себя произвел, когда Бог может свою силу изливать на тебя, и она почнет на тебе. То есть нужна жажда, не просто жажда какая-то, ну чуть-чуть там вожаждал, а когда эта жажда возрастет. И вот этот период времени, когда этот Иисус пребывал в пустыне, смотрите, и сатана к нему не приходил. В течение 40 дней сатана к нему не приходил. Когда он жаждал, когда он томился, когда он просил Бога, сатана к нему не приходил, он стоял там в стороне и ждал. Он ждал, что Иисус остановится. Он ждал, что Иисус прекратит этот путь к той черте, когда Бог уже начнет ему давать. Он ждал. Вы знаете, что сатана очень хитрый? И он приходит в решающий момент, чтобы сразиться с этими людьми. Не тогда, когда они уже в своей пустыне, когда они уже поняли, когда они уже прилагают усилия, но еще для достижения цели далеко. Еще время, еще их жажда не достигла того уровня, и сатана ничего не делает, он стоит в стороне, потому что в этот момент они борются со своей плотью, они борются с мыслями, со своим неверием, достаточно проблем. Он стоит, чтобы сразиться в самый последний момент. Смотрите, и когда мы читаем здесь Слово Божье, мы находим: «И постившись 40 дней и 40 ночей», и вот смотрите, приходит момент, напоследок, что? Взалкал. Пришел момент, когда жажда по силе Божией, по Божьему помазанию достигла такой величины, что написано, взалкал. То есть настолько захотел, настолько он пожелал, что это был момент, определенный Богом, когда он должен был это получить уже сейчас. Вот этот момент, линия. Когда я только сказал: «Господь, я хочу, я понял», да ты еще, знаешь, как ты далеко от этого? Ты еще очень далеко. А вот Иисус пришел к той черте. И написано, тотчас к Нему подошел Искупитель. Именно в этот момент. Сатана. Искуситель, искуситель. Извиняюсь, я сказал Искупитель. Искуситель. Пришел тот момент, когда он залкал. А почему он пришел? Потому что в этот момент был момент решающей битвы. Потому что он понял, что если сейчас он не сразится, если сейчас он не попробует Иисуса Христа разрушить его веру, разрушить его желание, разрушить его стремление, он получит то, что он просит. Потому что уже мера жажды настолько возросла в Иисусе, что Бог уже готов изливать на него помазание и силу Духа Святого. И он подошел к нему. И он начал его искушать. Вы знаете, какие искушения? Я не буду сегодня это... Вы прекрасно знаете, что самое первое искушение, которое ему предложил, оно было, возможно, самое важное, чтобы Иисус мог отреться. Он говорит: «Если ты Сын Божий, ты голодный, да? Ты голодный? Так возьми, вон камни лежат, и сделай из них хлеба. Ты же Сын Божий». Вы знаете, что мы сегодня часто... Вместо хлеба духовного имеем камни. Мы думаем, что из камня можно сделать хлеб. Мы думаем, что если мы не соединены с небом, то мы полны хлеба небесного. Иисус, хватит тебе. Вот камни, что ты еще ждешь, просишь Бога? Сделай с них хлеба, иди питайся себе этими камнями. На что сказал Христос? Но не всяким хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мне нужно слово, которое из уст Божьих исходит, сатана. Мне не нужны эти камни, которые сделаны под хлеб, я их не принимаю. Я пришел сюда не за этим, я пришел, чтобы получить от Бога Его живое слово, наполненное силой и благодати. Нет, сатана, отойди от меня. Это было еще два искушения, которые сатана, он пытался сбить его, и когда ему не получилось, написано, и окончил сатана искушения свои. Он окончил, все, он проиграл, ему не удалось совратить Иисуса с пути, на который он стал. И написано, отошел от него до времени. Но это, слышите, вот это до времени, это означает не то, что сатана выиграл, или он еще придет, чтобы сразиться, он проиграл. Потому что вот это до времени, когда он второй раз подойдет к Иисусу, чтобы искушать его, Иисус уже не будет тем Иисусом, к которому он подходил сегодня. Потому что Иисус, выйдя из пустыни, наполнен Духа Святого. И когда он входил в селение, бесноватые люди, которые были под властью дьявола, они падали, и они освобождались от того, что дьявол сделал в их жизни. И когда сатана уже к нему подходил в следующий раз, у него была более сложная задача. Ему нужно было каким-то образом Иисуса убрать с того пути, на который он уже стал. А это было практически невозможно. Мы видим, какое поражение сатаны и какая победа Иисуса. Потому что в этот момент он получил соединение с небом. Небо не стало просто видно ему вдалеке. Он соединен был с небом. И это позволило ему быть человеком в этом мире, который, идя по этой земле, мог проповедовать Евангелие так успешно. Так успешно. Вы знаете, если бы мы сегодня проповедовали Слово Божие в такой оппозиции, в которой был Иисус Христос, нас бы затоптали ногами люди, нас бы забросали камнями, нас бы давно уже побили, убили, рассеяли, уничтожили. Вы не верите в это? Если бы мы вот с таким Евангелием, с такой силой, с таким могуществом сегодня начали там, в Иудее, проповедовать Иисуса тем людям, у которых был свой Бог, а Иисус для них был... Это было идолопоклонство. Вы понимаете, что когда Иисус начал проповедовать себя, что вы через меня будете иметь общение с Богом, Он проповедовал идолопоклонство в глазах тех людей, которые считали, что есть только один Бог, а Он себя за Бога выдавал. Вы понимаете, что должно случиться было с Иисусом при такой проповеди? Но с Ним это не случилось. Потому что эти враги Иисуса, они хотели, но не могли ничего сделать, потому что знали, что если они хоть рыпнутся, народ побьет их камнями. Народ был на стороне Иисуса. Народ ходил с Иисусом. Народ защищал Иисуса. Почему? Потому что Иисус был связан с небом. Друзья, пусть Бог нам поможет через эту, ну, можно так сказать, небесную проповедь. Мы полетали в облаках сегодня, опустились на нашу землянистость сегодня, где мы обычно, ну, находимся, нашей землянистости, когда, может, некоторые из нас даже не видят небо, что оно должно быть открыто, по крайней мере, при твоими глазами, чтобы ты мог подумать, как туда взобраться, потому что сказал Христос, сказал Он Нафанаилу и Филиппу, Он сказал, что отныне будете видеть небеса отверстиями и Сына Человеческого, нисходящего, восходящего туда. Поэтому, друзья, будучи христиане, давайте, послушав эту проповедь, все-таки начнем молиться и начнем двигаться в нашей духовной жизни, чтобы Господь мог нас, простых людей, христиан, чтобы Он мог формировать из нас своих сосудов и потом наливать в нас то, чем мы должны отличаться. Чтобы люди не там сидели и смотрели то, что им интересно, а чтобы они сюда приходили и слушали проповедь Евангелия, друзья. Пусть Бог всех нас благословит.